Глава 5. Добыча. Панические крики, стоны раненых и умирающих, мельтешение фигур в ночной мгле. Все это, скорее всего, было. Вот только шатер глушил большинство звуков. Так что в эту ночь моя психика не подверглась очередному испытанию. Для меня враги выглядели как сгустки золотистой энергии, которые метались по лагерю, пока не попадали в расставленные капканы, на зуб коши или не гасли после встречи с сиянием смерти. Что примечательно, некротическому пету было совершенно плевать на паралич мышц, ввиду полного отсутствия таковых, поэтому перемещению коши по полю боя ничего не препятствовало. К слову, на меня собственные капканы тоже не действуют. Я вижу границы и могу спокойно передвигаться внутри. Фантом тоже чувствовал себя вполне комфортно и, скорее всего, пугал разбойников до мокрых штанов своим необычным, потусторонним видом и изумрудным энергетическим клинком. На все про все ушло не больше 20 минут. Тут сыграли свою роль фактор ограниченного пространства, малое количество выходов и полное отсутствие организованности ввиду быстрой смерти командирского состава банды. Попытаться перелезть через чистокол, конечно, в теории можно, вот только ядовитая лоза растет очень плотно, а малейший укол шипы может привести к мучительной смерти. От безысходности несколько бедолаг попытались, но, естественно, не преуспели. Запутались и так и остались висеть. Хм, а система зачислит таких самоубийц на мой счет? В общем, ушли только дозорные, которые наблюдали за бойней с высоты своих постов. Вернее, в основном слышали, а не видели. Потому как света от нескольких костров было явно маловато, чтобы развеять ночной мрак. Они лишь создавали множество теней и усиливали панический ужас, охвативший лагерь и ближайшие окрестности. Зато изумрудное свечение сияния смерти должно было быть видно очень хорошо. И после того, как внутри лагеря все стихло, дозорные предпочли убраться подальше, причем на такой скорости, которой позавидуют мировые чемпионы по бегу. И это в кромешной темноте, с нехилым таким риском напороться глазом на сук. Я специально придержал кошу. Пусть уходят. На каждом есть магический маркер. Возможно, они наведут меня на остальных членов банды, и удастся в обозримом будущем завершить квест. А сейчас пора приступать к сбору трофеев. Заодно и почище станет к рассвету. А то крови повсюду, небось, разлито немерено. Ну, что я могу сказать? Упахался я знатно. Но внутренний хомяк не позволил успокоиться, пока не была осмотрена последняя палатка. К этому времени рядом со мной уже постоянно находился светлячок, заряженный тонизирующим светом. Два в одном, как говорится. И заряд бодрости организму, и подсветка местности. Осталось лишь подвести дебет с кредитом, и тогда уже можно будет отыскать себе укромное местечко для отдыха. Спать хочется зверски. Эх, жаль, что я еще очень неопытный некромант и не умею вызывать дух умершего. В архивах гильдии есть упоминание, что бывалые маги смерти во время охоты получали на порядок больше трофеев. Вот так допросишь призраков, главарей и офицеров на предмет тайников, и благосостояние может существенно возрасти. Да и выведать лёжки бандитов и местоположение резервных лагерей можно, что облегчит дальнейшую охоту на остальных членов банды. Но такие тонкие манипуляции с некротической энергией становятся возможными лишь при достижении третьей ступени. А с моим двойным тарифом сделать это будет крайне проблематично. Но я отвлекся. Начну по традиции с фракционов. Итоговая сумма оказалась весьма впечатляющей. Аж 273 штуки удалось добыть. А с учетом тех, что у меня были, получилось и вовсе 288. И это, блин, круто. Солидный запас, которого хватит на многие хотелки. Ту же общедоступную ветку заклинаний можно прокачать до второй ступени. Наверняка ведь там много чего интересного появится. Да и книгу заклинаний пора переводить на следующий ранг. И источник. Да много чего. У меня еще ремесленные и воинские панели в зачаточном состоянии. Так что фракционы улетят быстро. По деньгам получилось не так уж и много, как показалось на первый взгляд. Видать, банда была не сильно успешной. Ну или основной запас золота Харин держал в тайниках. Теперь уже не узнаешь. Золотом вышло 149 монет. А вот серебра с медью добыл гораздо больше. 3251 серебряк и 8935 медяшек. Не представляю, как бы я утащил такую тяжесть без сумки инвентаря. Не менее внушительная сумма накапала жетонами. В общей сложности в моем распоряжении оказалось 62 жетона рядовых разбойников, 4 жетона офицеров, ну и жетон главаря. То есть в пересчете на деньги и репутацию выходит плюс 620 серебра, 104 золотых и 72 крепи. И ведь это я еще меньше половины банды уничтожил. Внимание, охотник Солт! Вы уничтожили Харина Кровавого и 4 вожаков банды. Оставшиеся в живых вожаки отказались возглавить банду. Банда расформирована. Задание уничтожения банды Харина Кровавого будет считаться выполненным после передачи жетонов офицеру Королевской Стражи Астарты. О как! Жалко, блин. Я уже мысленно приплюсовал к балансу фракционов еще штук 150, а теперь можно смело ставить на этой мечте крест. Наверняка ведь сейчас среди остатков банды вспыхнет резня, заставшая вдруг бесхозным имущество. Сильно сомневаюсь, что уничтоженный лагерь был единственным. Возможно, главным, но точно не единственным. Ладно, чего уж теперь. Раз такое дело пошло, можно и задержаться тут на некоторое время и кое-какие эксперименты провести. Вряд ли в ближайшие дни сюда кто-то рискнет сунуться. А почему система выдала информацию об изменении задания не сразу? Сколько я провозился со сбором трофеев? Минимум часа полтора. Причем Харина оставил напоследок, так сказать, самый жирный бонус. И вот как раз через несколько минут после развоплощения тела главаря система и ожила. Может быть такое, что сбор трофеев запускает некий системный механизм оповещения членов банды, гильдии или клана? Да запросто. Надо бы поискать информацию на этот счет в архивах охотников за головами. Но все это потом. Все наиболее ценные предметы стащил в шатер Харина. По оценкам системы, тут добра еще где-то на 200 золотых. Ну, если считать вместе с ювелиркой и уже готовыми к исполнению простенькими перворанговыми артефактами. По большей части все это для меня бесполезно, так что оставлю лишь самое интересное. А остальное продам небольшими партиями по ходу движения в столицу Астарты. А вот с полсотни пустых артефактных заготовок меня заинтересовали. Мусор, не способный принять в себя заклинания выше первого ранга, конечно, но поэкспериментировать можно. Да и в некоторых обстоятельствах применение таких слабых заклинаний поможет не спалиться перед сильными мира сего. Но все это потом. Сначала отдых. Все ворота были закрыты, поэтому особо сильно заморачиваться с обеспечением безопасности не стал. Лишь расставил капканы вокруг своей палатки, покормил кошу и приказал ей патрулировать территорию. К слову, некротики я потратил довольно много. Около трети резервуара. Но каких-либо изменений в себе пока не заметил. Слишком вымотался. Свою палатку я установил на свободном месте и сразу врубил маскировку на полную мощность. Так что даже если кто-то и сможет залезть на дерево, чтобы оценить ситуацию внутри форта, то мою палатку не заметят. Надо бы заклинание магической сигнализации изучить и наука целителя ее завязать. Наверняка ведь можно такую комбинацию замутить. Но всеми апгрейдами буду заниматься уже после отдыха. Голова коснулась подушки, и я тут же уснул. Проспал я 5 часов. Под регенеративным светом восстановление проходит гораздо быстрее. И этого времени вполне достаточно для полноценного отдыха. Меня никто не потревожил, так что настроение после пробуждения было приподнятым. Выбираться из-под одеяла не хотелось, поэтому активировал интерфейс и открыл вкладку с картой. Интересно, как там мои беглецы поживают? Все 4 маркера дозорных находились в одном месте. Карты того района у меня, естественно, нет. И точки мигают посреди так называемого тумана войны. Но что-то мне подсказывает, они не в чистом поле решили остановиться. Наверняка ведь в деревушку ближайшую ломанулись. И либо в постоялом дворе засели, либо дом какой у банды куплен был. Почти 10 километров. Видать, в то самое лесное они и побежали. Вроде как Фарук говорил, что это деревушка лесорубов, единственная в ближайшей округе. Уж больно ценные породы дерева растут в этом районе. И королевство вкладывает в добычу средства. Вот и ладненько. Вот и сориентировался в пространстве. А то совершенно не хотелось тратить время, чтобы по своим следам возвращаться к дороге. Жаль, мой жучок на таком расстоянии не ловит. И не получится подслушать, о чем говорят разбойники. Ну да ничего. Вот доберусь до места, там и сориентируюсь. Не думаю, что в ближайшее время они уйдут из деревушки. Они ж думают, что тот, кто пришел за Харином, не знает, как они выглядят. Так чего опасаться? Ну-ну. Может, все же наведут они меня на других бандитов. а то уйду из лесного, а они вновь организуются в банду и продолжат местных работяг кошмарить. Грязь надо вычистить окончательно, и у меня есть для этого все средства. Ладно, хватит разлеживаться, Солт, дел по горло. Распаковывать кухню не стал, готовить сейчас совершенно не хочется. Поэтому утолил голод за счет закупленного у гнома провианта. Хлеб еще свежий, вяленое слабосоленое мясо и слабенькое пшеничное пиво. Самое то для душного полуденного времени суток. Вроде бы и кроны деревьев прикрывают от солнца, но отсутствие ветра сказывается. Хорошо еще одежда в магическом мире специфическая. Вернее, даже не столько сама одежда, сколько разблокированные навыки. В качестве разминки немного поупражнялся с мечом. Под когнитивным штормом повторять движения разнообразных приемов и связок за виртуальным учителем оказалось гораздо проще, и я взял за правило как минимум раз в сутки брать в руки оружие. Надо привыкать к реалиям этого мира и ускоренно прокачиваться, а то нарвусь на какого-нибудь местного мажорчика, вызовут меня на дуэль, да и прирежут. Нет, я помню, что у меня есть хроносдвиг, и это дает мне солидные преимущества. Но что делать, если лимит исчерпан, а противник все еще остается на ногах? Так что владение как минимум мечом надо развивать, а лучше и другие виды оружия освоить, пригодится. Стол артефактора, где Харин создавал свои кустарные поделки, меня не впечатлил. Все инструменты старые, потрепанные жизнью, и, скорее всего, вообще ворованные. Уровень ремесла у лидера шайки был невысокий, всего вторая ступень, но оно и неудивительно. Рецепты артефактов стоят дорого. Мастера годами нарабатывают опыт, и делиться знаниями с кем попало желанием не горят. Причем даже моя читерская способность видеть суть мало чем поможет в освоении данного ремесла. Система выдает информацию уже о готовом артефакте или заготовке, так что я понятия не имею, из каких ресурсов он изготовлен и как самому создать нечто подобное. Среди готовых артефактов обнаружились пугалки для зверья, сигнальные артефакты, рассеиватели дыма, экранирующий свет от костров, понижающий уровень шума в определенной области. В общем, минимальный набор для защиты лагерей. Все, естественно, первого ранга. А вот с боевыми артефактами в банде не очень. Магическим ударом первого ранга можно максимум оглушить. Капкан способен заблокировать конечность на несколько минут. Но в него еще нужно умудриться попасть. Радиус совсем небольшой. Разве что магические кандалы могут быть более или менее полезны. Гарантированно свяжут противника на пару минут. Видать, не было у Харина выхода на мага-стихийника. Потому как даже банальная огненная стрела первого ранга способна убить человека, или ледяная игла на худой конец. В общем, теперь понятно, почему разбойники рассчитывали исключительно на оружие. Гораздо проще стрелу у врага выпустить, чем на такие магические безделушки рассчитывать. С защитными артефактами у банды было получше. Харин научился изготавливать артефакты воздушного щита, которые были способны держать как магический, так и физический урон. Именно эта голубоватая пленка попыталась отразить атаку. Но куда перворанговому артефакту до мощи моего сияния смерти? В плане физических атак артефакт тоже слабоват. Одного пропущенного удара или одной стрелы будет достаточно, чтобы тот израсходовал свою энергию и отключился. В плане затяжного сражения — это крохи. Но для обычных людей и такая защита на вес золота, потому как отдаляет смерть как минимум на один удар. Всего система разрешает привязать к пользователю 5 предметов с пометкой «Артефакт», причем совершенно неважно, какими они будут, даже одинаковыми. Наверняка есть способ увеличить лимит, но мне он пока неизвестен. Этот вопрос становится очень актуальным, так как у меня, считай, уже 2 слота заняты. Первый — перстень главы гильдии охотников за головами, а второй займет родовой перстень аристократа. Повезло еще, что амулеты призыва не надо к себе привязывать. Ими может воспользоваться только официальный владелец пета. А вот сломать амулет можно. В этом случае привязанное к нему существо разуплатится. Ну да ладно, я отвлекся. Еще в коллекции Харина были амулеты Морока, вероятно, для организации засад. И аналогичные по свойствам заготовки. Видать, только недавно сделал и не успел еще зарядить их нужным заклинанием. И вот тут уже можно немного поэкспериментировать. Интересно же. Закладок никаких, как у гнома из контрразведки Астарты, в поделках Харина нет. А способ зарядки подсказало видение сути. Ничего сложного, в принципе. Платишь фракционы согласно рангу заготовки и команду интерфейсу соответствующую отдаешь. «Зарядить амулет в заклинание морок!» Зажав в руке исписанный руническими узорами металлический кругляшок, скомандовал я. Буквально через секунду амулет настолько раскалился, что я тут же выпустил его из рук. Тот брякнулся на деревянный стол, и металл начал плавиться, а по шатру распространился запах паленой древесины. Не прошло и 5 секунд, как заготовка превратилась в обугленную, бесформенную металлическую кляксу. Да, походу, было не очень умно пытаться запихнуть 10-ранговое заклинание в длинную заготовку 1-го ранга. Выходит, что у меня всего 2 варианта. Либо качать ремесло энергета и самостоятельно регулировать исходящую энергию, либо самому становиться артефактором и часами напролет корпеть над заготовками. Прислушавшись к себе, понял, что с куда большим интересом я бы занялся химерологией. Есть что-то завораживающее в процессе создания нового существа из разных костей, правда ведь? Или это только мне кажется завораживающим? В общем, артефактором я становиться точно не хочу. А вот возможность дозировать энергию может пригодиться не только в артефакторике. Уверен, что конструктору некротической плоти эти навыки будут тоже полезны. Ну и от ненужных вопросов спецслужб королевства Астарта меня это ремесло убережет. Все же 10-й ранг заклинания сильно бросается в глаза. Осталось лишь получить побольше информации о возможностях разблокировки разных ремесленных навыков. Не хочется лопухнуться с этим вопросом. Все, здесь мне делать больше нечего. Пора двигаться дальше. Около часа потратил на утрамбовку добычи по седельным сумам мора, для чего пришлось вызвать Пета из амулета и потратить 1 из 2 зарядов. Кошин я уже подзарядил, потратив на это дело 2 фракциона. Затем я бытовой левитацией за несколько заходов вырыл яму и перетащил туда все пожитки разбойников, а потом все той же левитацией разобрал стены лагеря, даже защитные артефакты доставать не стал. Только время тратить, а приработка чуть совсем. Ну а потом вскочил в седло и приказал маунту двигать к маркеру сбежавших разбойников. Мор у меня умный, сам найдет путь через лес. Ну а если кто из живности по пути попадется, можно и поохотиться на ходу. Кошу я отзывать пока не стал, энергии хватает. Свою базу данных об этом мире надо постоянно пополнять.